Глава пятая. Немезида. Струи дождя мерцающими нитями рассекали ранние октябрьские сумерки, вспыхивая в свете лампочки, освещавшей керамическую табличку, на которой значилось, что здесь проживают Теспен, Стины и Тронгретте. Под «здесь» следовало понимать желтый секционный дом в районе Диссенгренда. Нажав на кнопку звонка, Харри осмотрелся по сторонам. Диссенгренда представляла собой четыре длинных секционных дома, а вокруг тянулись обширные незастроенные земельные участки, также обрамленные типовыми блочными домами. На взгляд Харри все это напоминало круговую оборону, занятую первыми американскими поселенцами для отражения атак воинственных индейцев. В общем-то, так оно и было. Секционные дома здесь выстроили в 60-е годы специально для представителей бурно растущего среднего класса. Рабочие, стремительно сокращающиеся коренное население блочных домов на Диссенвейн и Травервейн, уже тогда видели в них новых хозяев жизни, новых властителей будущей страны. «Не похоже, чтобы он был дома», — сказал Харри и еще раз позвонил в дверь. «Как, по-твоему, он хорошо уяснил, что мы придем к нему во второй половине дня?» «Нет». «Нет?» Харри обернулся и посмотрел на Беату Лен. Укрывшись под зонтиком, девушка тряслась от холода. На ней была юбка и туфли на высоких каблуках. Еще когда Беата подхватила его у Шрёдера, ему сразу пришло в голову, что одета она скорее как на вечеринку, вовсе не для допроса. «Гретта дважды подтвердил договоренность, когда я звонила ему», — сказала она, — «но при этом у меня создалось впечатление, что он немного того, не в себе». Харри перегнулся через перила крыльца и прижался носом к кухонному окошку. Внутри было темно. Единственное, что ему удалось рассмотреть — белый настенный календарь с логотипом Норда. «Ладно, поехали обратно», — сказал он. В этот момент с шумом распахнулось кухонное окно у соседей. «Вы, случайно, не трона ищете?» Слова эти были произнесены с типичным бергенским акцентом. «Р» настолько раскатистая, что, казалось, средних размеров поезд сходит с рельс. Повернувшись, Харри увидел смуглое морщинистое лицо пожилой женщины, которая пыталась одновременно и улыбнуться, и сохранить серьезное, даже скорбное выражение. — Точно, — подтвердил Харри. — Родственники? — Полиция. — Понятно, — кивнула пожилая дама, и скорбная мина исчезла. — Я-то думала, вы пришли выразить соболезнования. Он на теннисном корте, бедняга. — На теннисном корте? — Вон там, за забором палисадника, — показала соседка. «Он там с 4 часов». «Но ведь уже совсем темно», — сказала Беата. «И дождь идет». Дама пожала плечами. «Видно, он сильно переживает». Она так напирала на свое трескучее «Р», что Харри вспомнил детство, проведенное в Упсале. Точно так же трещали, ударяясь о спицы, кусочки жесткого картона, которые они специально закрепляли на втулках своих велосипедов. «Насколько я понимаю, ты тоже родом с Востока», — сказал Харри, когда они с Беатой двинулись в направлении, указанном дамой. «Или я ошибаюсь?» «Нет», — коротко ответила Беата. Теннисный корт оказался на полпути между блочными и секционными домами. Глухие удары ракетки о мокрый мяч они услышали еще издалека, а когда подошли ближе, сумели в быстро сгущающихся осенних сумерках различить на огороженной металлической сеткой площадке силуэт одинокого игрока, раз за разом тренирующего подачу. «Эй, вы там!» — позвал Харри, подходя вплотную к ограде. Мужчина не ответил. Только сейчас стало видно, что на нем костюм, рубашка и галстук. «Тронгретте!» Теннисный мячик плюхнулся в темную лужу и отскочил к сетчатой ограде, обрушив на них каскад дождевых брызг, которые Беата, к счастью, отразила своим зонтом. Девушка попыталась открыть калитку. «Он заперся изнутри», — шепнула она. «Холли и Лен из полиции!» — крикнул Харри.

Мы в убойном привыкли, что всякие там замеры производит оперативная группа. На самом деле, расчет роста преступника по видеозаписи не такое уж простое дело. В 89-м, после ограбления филиала норвежского банка в Калбакене, оперативная группа ошиблась с ростом преступника на целых 3 сантиметра. Так что я предпочитаю делать замеры сама. Харри покосился на девушку и хотел было поинтересоваться, почему она пошла в полицию. Однако вместо этого попросил высадить его у замоченной мастерской на Вибесгате. Правда, перед тем, как выйти, он спросил, обратила ли Беата внимание, что Клеменсон не пролил ни единой капли из полной до краев чашки кофе, которую он держал на весу, пока она его допрашивала. Оказалось, что нет. «Тебе здесь нравится?» — поинтересовалась Анна, снова взбираясь на стул. «Ну...» — Харри осмотрелся. «Вообще-то местечко не совсем в моем стиле». «Да и не в моем тоже», — сказала Анна, подхватила сумочку и встала. «Давай переберемся ко мне». «Я только что взял тебе еще пиво», — сказал Харри, кивая на пенящуюся пол-литровую кружку. «Одной пить так скучно», — скривилась она. «Ладно, Харри, расслабься, пойдем». Когда они вышли на улицу, оказалось, что дождь перестал, и в воздухе веет приятной прохладой и свежестью. «Помнишь, как однажды осенью мы заехали с тобой в Мари, Даллен?» — спросила Анна, на ходу просовывая руку под его локоть. «Нет», — отозвался Харри. «Да ладно тебе, наверняка помнишь». Но еще сиденья в твоем убитом форт-эскорте ни за что не хотели раскладываться. Харри криво усмехнулся. «А-а-а, покраснел», — с удовлетворением отметила она. «Тогда ты наверняка должен помнить, что мы и припарковались, и отправились в лес. А помнишь все эти желтые листья, которые служили нам?» Она сжала его руку постелью. «Огромной золотой постелью!» Со смешком она шутливо ткнула его в бок. «А после мне пришлось помогать тебе и толкать этого монстра, твою тачку, чтобы она завелась. Надеюсь, ты, наконец, с ней расстался?» «Ну, — замялся Харри, — сейчас она в мастерской. А там посмотрим». «Ого! Ты говоришь о ней как о друге, который слег в больницу с чем-то вроде рака». И прибавила на этот раз совсем тихо. «Эх, Харри, не стоило тебе тогда так легко сдаваться». Он не ответил. «Вот мы и пришли», — сказала она. «Это-то ты, по крайней мере, не забыл?» Они остановились у выкрашенного в синий цвет подъезда дома на Сорген-фрегате. Харри осторожно высвободил руку. «Слушай, Анна...» Начал он, стараясь не замечать ее предостерегающего взгляда. «Завтра рано утром у меня встреча с осведомителями в отделе грабежей и разбойных нападений. Даже не пытайся», — сказала она, отпирая подъезд. Вспомнив кое о чем, Харри сунул руку во внутренний карман плаща и протянул ей желтый конверт. «Из мастерской». «А, ключ. Как все прошло, нормально?» Парень в приемке долго изучал мои документы. Кроме того, мне пришлось где-то расписаться. Странный субъект. Харри взглянул на часы и зевнул. «Просто у них строгие правила, когда речь идет об изготовлении ключей», — торопливо заметила Анна. «Ведь это универсальный ключ. Им можно открыть все — подъезд, подвал, квартиру». Она нервно хихикнула. «Чтобы изготовить один такой запасной ключ... Они даже потребовали письменное согласие от моего соседа». «Надо же!» Качнувшись на каблуках, Харри набрал в легкие побольше воздуху, готовясь попрощаться. Однако Анна его опередила. При этом в голосе ее прозвучали едва ли не умоляющие нотки. «Харри, но всего только чашечку кофе». Все та же люстра под самым потолком в большой комнате — над все тем же столовым гарнитуром. Харри даже казалось, что обои прежде здесь были светлые, белые или, возможно, желтые. Тут он был не вполне уверен.